Глава 9. Шарлотта. Рабочая неделя пролетела быстро, и в субботу я завербовала Энтони, Мелани и Эрики Сэма помочь мне переехать. Впятером мы быстро с этим управились и уже к обеду перевезли мои скромные пожитки на первый этаж дома Ноя. Из уважения к нему я не пустила никого на второй этаж и ограничила все разговоры о нем до той минуты, пока мы не закончили с делами и не устроились в местной закусочной с пиццей. «Так странно, что он не какой-то безумный старик», — сказал Энтони. «Я думал, затворниками становятся в довольно преклонном возрасте, лет так 65. «Он не затворник, не в прямом смысле этого слова. Он просто пытается привыкнуть к своей слепоте. Случившееся с ним ужасно, и он столько всего потерял». «Надеюсь, ты будешь осторожна», — заметила Мелани. «Ты толком не знаешь этого парня, но при этом собираешься жить в его доме». «С ним мне ничего не грозит», — ответила я. «И у меня замок на двери в спальню. Буду запираться», — успокоила я подругу, хотя знала, что мне это не понадобится. Но и тот еще грубиян. Но он не опасен. Я это чувствовала, но объяснить не могла. Поэтому даже не пыталась. Мы поболтали об обязанностях на моей новой работе и о том, как счастливая семерка и Аннабель теперь будут обходиться без меня. И там, и там все устроилось просто отлично. В ресторане две мои смены взял Харрис и одну Клара. В баре, по словам Эрики Сэма, Дженсен нанял потрясную блондинку, которая, видимо, была их ожившей мечтой. «Мы любим тебя, Шарли», — сказал Эрик. «Но эта цыпочка...» — он присвистнул. «Работа барменом не для тебя», — более дипломатично добавил Сэм. «Ты всегда делала это с таким видом, словно у тебя есть более важные дела. Так что тут все стороны выиграли, да?» Хотелось надеяться, что он прав. Работа с Ноем может оказаться как раз тем, что мне нужно, а может обернуться кошмаром. Я слабо улыбнулась. «Потом скажу тебе, да или нет?» Энтони проводил меня до таунхауса. «Ты ведь позвонишь мне, если что не так?» Я обвела руками его шею, и он заключил меня в объятия. «У меня все будет хорошо». «В ресторане без тебя будет отстойно». На темном лице Энтони сверкнула усмешка. «Нет, не так. Там всегда отстойно, а теперь будет еще хуже. Обещай, что будешь навещать меня». «Шутишь? Но и столько заказывает там, что тебе покажется, будто я никуда и не уходила». «Я это переживу». Обняв друга еще раз, я со щемящим сердцем проводила его взглядом. Я познакомилась с Энтони, когда еще не отошла от двойного удара, потери Криса и предательства Кита. И уже не в первый раз жалела о том, что не встретила его до Джонстона или вместо него. Но люди занимают в нашем сердце определенное место, и попытки втиснуть их в другое принесут лишь страдания и боль. Мы с Энтони — друзья, и ими останемся. Дома, в своем новом жилом пространстве, я улыбалась так долго, что мои щеки заболели. Моя комната была размером с гостиную в прошлой съемной квартире. В ней хватало места не только для кровати, но и для стола, комода и двух тумбочек, купленных мною на уличной распродаже. По другую сторону от коридора находилась ванная комната с ванной и душевой, и гостиная, окна которой выходили в маленький уютный дворик. Последний представлял собой огороженный забором травянистый пятачок с крохотной террасой. Больше там ничего не было. Но какая разница? Это же зеленая зона в городе. А если мне захочется большего, то центральный парк всего в 15 минутах ходьбы в восточную сторону. Если же придет в голову посмотреть на воду, Гудзон прямо под рукой, на западе, в 5 минутах ходьбы. Уверенная из спальни Ноя открывается потрясающий вид на реку. Подумала я, и сердце тут же кольнуло. Какой бы вид там ни был, Ной его не видит. Я плюхнулась на постель и позвонила в Монтану. Мама ответила на втором гудке. «Шарлотта? Все хорошо?» Этими словами она встречала любой мой звонок после смерти Криса и произносила их с притворным радостным воодушевлением. «Когда ты потерял одного из двух детей, наверное, сложно не зациклиться на том, кто остался. У меня все в порядке, мам. Даже отлично!» Я рассказала ей о своей новой работе и бесплатном проживании. Мама множество междометий показывала, что слушает меня, но я знала, она не вполне со мной. Ее пичкали лекарствами, и мне повезло пообщаться с ней в момент просветления. «Как папа?» «Что?» «А, нормально. На работе». «Милая, все это звучит замечательно, но как же твоя музыка? Ты подумываешь о прослушиваниях?» «Пока еще нет, мам. Я сейчас ищу покоя и тишины. И, возможно, больше денег. Кстати, об этом. Я могу прислать тебе небольшую сумму». Я ненавидела предлагать деньги так же сильно, как и просить их. Мы не бедствовали, но и не жили в роскоши. И так как маме пришлось уйти с работы 2 месяца назад, я подумала, что с финансами дома туго. Однако она отказалась от денег, и я почти видела, как она махнула при этом рукой. «Да ты что, не надо! Ты много работаешь, поэтому отдыхай, когда есть время. Домой в скором времени собираешься заглянуть». От одной мысли об этом меня прошиб холодный пот. Видеть надгробие Криса и понимать, что он где-то там, а не с нами. Улыбающийся, глупо шутящий, самый лучший из всех, кого я когда-либо знала. Я закусила губу. «Если я нужна тебе, мам, я приеду». «Нет. Думаю, лучше не суетиться и не поднимать шум». Глаза защипала от слез. Мама говорила, как маленькая старушка. За этот год она постарела на 10 лет. «Как пожелаешь. Просто наслаждайся своей новой работой и новым жильем. И не тяни со звонками нам, хорошо?» «Хорошо. Я люблю тебя, мам. И папу». «Я тоже люблю тебя, Шарлотта. Больше, чем землю, море и небеса над головой». По моим щекам текли слезы. Эти слова мама говорила нам с Крисом, когда мы были маленькими. «И я тебя, мам». Я подождала, чтобы она первой повесила трубку. Никогда больше не буду той, кто первый закончит наш разговор. Мама сама должна решить, когда и как мы его завершим. Тогда ей не придется слышать тишину там, где только что раздавался мой голос. Пусть это и малость, но я могла сделать это для нее. В субботу Люсьен совершил со мной экскурсию по верхним этажам таунхауса. Я поднялась за ним по лестнице, которая вела в коридор, идущий перпендикулярно ступенькам. Дальше по коридору справа маленькая гостевая ванная, а за ней гостевая спальня. От тебя требуется лишь иногда протирать в ней пыль и проветривать ее. Ни ванной, ни спальней никто не пользуется. Слева холл был длиннее. Люсьен открыл дверь в комнату, похожую на кабинет. Она была заставлена оборудованием для тренажерного зала, у окна стояла беговая дорожка. Окно выходило на стену соседнего здания, но комнату заливал яркий солнечный свет прекрасного весеннего дня. «Не переставляй тут ничего. Гантели или что-то еще?» — заметил Люсьен с улыбкой. «Лучше возьми за правило не переставлять вещи без его ведома». «Конечно». Справа находилась небольшая прачечная с самой современной техникой. «Покупай только нейтральные моющие средства, без ароматизаторов и никогда не используй кондиционер. Ной очень чувствителен к запахам, поэтому, пожалуйста, не душись. И не зажигай благовония и ароматические свечи. Свои вещи тоже стирай тут. Ни к чему тебе ходить в прачечную, когда у нас столько техники». Я вцепилась в его руку в притворном шоке. «Больше не надо собирать четвертаки и тащить сумки с одеждой по улице? Люсьен, ты святой!» «Чем больше мы облегчим тебе жизнь, тем лучше». Он, конечно же, хотел сказать несколько другое. «Тем дольше ты тут пробудешь». Я подписала договор на год, но знала, что Люсьен расторгнет его, если работа станет для меня невыносимой. Дальше по коридору располагалась хозяйская спальня, комната Ноя. Дверь была слегка приоткрыта, и, судя по полумраку в ней, шторы внутри задернули. Постучав, Люсьен распахнул дверь. «Ной, я привел Шарлотту». Комната была огромной и изысканно обставленной. Ее центральным элементом была двуспальная кровать современного дизайна с балдахином, застеленная бежевым пуховым одеялом. Навеса как такового не было. Четыре стойки соединялись с балками, образовывавшими каркас в форме куба, и с одной из них свисала белая длинная ткань, обмотанная за верхний угол. Напротив кровати на стене висел телевизор с плоским экраном, сборник пыли. По бокам от него находились две гардеробные. «Женская и мужская», — предположила я, так как дом принадлежал родителям Ноя. В конце комнаты нашлось место и для гостиной зоны. У большого окна стояли столик и два мягких французских кресла. Вид из окна, должно быть, был фантастическим, но его закрывали плотные шторы. На фоне свежей бежевой современной комнаты эти шторы были черным пятном, полностью отрезающим находящийся за окнами мир. Ной сидел в одном из кресел, спиной к нам, опустив плечи. У него в ушах торчали наушники, белый провод тянулся к серому устройству, похожему на специализированный портативный CD-плеер. Люсьен улыбнулся. «Он читает». В его голосе слышалась легкая грусть. «Ной? Алло?» «Привет, французский». Уже громче позвал Люсьен. Ной не обернулся, но снисходительно махнул рукой, давая понять, что знает о нашем присутствии. «Наверное, слишком увлекся книгой. Иначе отложил бы ее и поприветствовал тебя надлежащим образом». Криво улыбнулся Люсьен. Я тоже ответила ему насмешливой улыбкой. «О да, я в этом уверена». Люсьен подвел меня к гардеробной по левую сторону от телевизора, и я бросила взгляд на Ноя. Он был одет в черную футболку и серые спортивные штаны. Я скользнула восхищенным взглядом по его длинным ногам и рельефным мускулам на руках. Жаль, что он сидел согнувшись, положив локоть на стол и прикрыв ладонью глаза, словно в глубоком раздумье. Мне ужасно не нравится слово «измученный». Оно звучит слишком мелодраматично, но Ной выглядел именно так. Его тело создано для того, чтобы покорять океаны и лыжные склоны, а не для того, чтобы горбиться в темных комнатах. «Тут у нас настоящий хаос». Я оторвала взгляд от Ноя и присоединилась к Люсьену, вынужденная согласиться с его замечанием. Вещи торчали из ящиков, валялись на полу и едва держались на вешалках. «Почти все нуждается в стирке», — сказал Люсьен. «Может, назначим понедельник днем стирки?» Я кивнула. В гардеробной царил бардак, но она почему-то завораживала. Воздух пропитался запахом дорогой одежды и ароматом одеколона. По обе стороны гардеробной висели шикарные костюмы, брюки и рубашки, которыми, похоже, не пользовались. Я последовала за Люсьеном в ванную, располагавшуюся на противоположном конце комнаты, как и окна. Та оказалась огромной, просторной и самой красивой и уникальной из всех, что я когда-либо видела. Она была отделана модными яркими красками. Галечная плитка на стенах, в гигантской душевой, и вокруг большой ванны была сине-зеленой расцветки, а двойные раковины обрамлял желтый мрамор. Если бы не груда валявшихся на полу полотенец и остатки зубной пасты в раковине, то эта ванная выглядела бы как картинка из журнала «Дом и сад». Ничего себе! Впервые в жизни вижу желтый мрамор. Миссис Лейк постоянно переделывает что-то в доме по своему вкусу. Фантазии у нее не занимать, — объяснил Люсьен. У него зазвонил мобильный. «Подожди минутку, пожалуйста», — поднял он палец. Люсьен вышел, чтобы ответить на звонок, и спустился на второй этаж. Морщась, я оглядывала свинство в ванной, не горя желанием все это вычищать. И тут Ной заговорил. От неожиданности я подскочила на месте. «Я нанял службу уборки», — произнес он со своего места у зашторенных окон. «На тебе только стирка, еда и мои поручения». «О, я думала, уборка тоже на мне?» Я вышла в спальню. «Думала...» «Ты ошиблась». «Хорошо, но почему?» «Ты хочешь мыть туалеты?» «Не очень». Но и хмыкнул и пожал плечами, словно я сама ответила на свой вопрос. Он слегка развернулся, так что его красивое лицо теперь было обращено в профиль ко мне. Взгляд уперся в стену, один наушник торчал в ухе, другой свободно висел. Я начала осознавать, как много мы улавливаем по глазам других людей, по выражениям их лиц, потому как они смотрят на тебя. Ной не мог видеть меня. И я терялась в догадках, что мне делать дальше. «Что ты слушаешь?» — небрежно спросила я. «Книга интересная?» «Достаточно интересная. Экскурсия закончена». Он повернулся ко мне спиной и нажал кнопку на своем устройстве. Наушник вернулся на место. По всей видимости, у Ноя свои фирменные намеки. Люсьен закончил разговор, и я рассказала ему о нанятой Ноем службе уборки. «Я думала, это входит в мои обязанности». Заигравшая на губах Люсьена улыбка озарила все его лицо. «Это была идея Ноя, Машер, и я в восторге от нее. Я уже не говорю о том, с какой молниеносной скоростью он привык к мысли, что ты будешь здесь проживать». Люсьен довольно покачнулся на пятках. «Если это не прогресс, то я не знаю, как это назвать». Я нахмурилась. «Но зачем платить кому-то еще? Почему не позволить мне это делать?» Люсьен выгнул свои кустистые седые брови и скромно пожал плечами. «Je ne sais pas?» «Я не знаю. Французский». Он на этом настаивал. «Самое поразительное в этом то, что зарплату тебе платят Лейки, а службу уборки Ной будет оплачивать из собственного кармана». «Как?» Я недоуменно потерла лицо. «У него даже нет работы?» Люсьен понизил голос. «Пока Ной работал на журнал «Планета X», Многие его расходы они брали на себя. Вследствие этого он скопил приличную сумму денег. Если честно, он, наверное, вообще не тратился. Умно. Люсьен задумчиво почесал подбородок. Нет, я ошибся. Одну покупку он все же сделал. Старая машина «Шевроле Камаро» 1968 года. Черная, с белыми вставками, если я правильно помню. Вы, американцы, зовете ее «Масл Кар» или «Хот Род». Он восстановил этот автомобиль и вернул ему былую мощь и великолепие. Гонял на ней время от времени, заставляя свою маму переживать за него снова и снова. Но и всегда любил скорость. И эта машина, как мне говорили, была любовью всей его жизни. Где она сейчас? Стоит в гараже во Флориде. Я как-то завел с Ноем разговор о ее продаже всего раз. Люсьен многозначительно поднял бровь. Я могла только представить, как прошла эта беседа, но понимала, почему Ной держится за эту машину. Она для него вроде памятного сувенира о тех днях, когда опасность и скорость были его вторым «я». Теперь этот автомобиль спрятан где-то в темном гараже и никогда больше не поедет. «Пора, моя дорогая, перейти к самой важной из твоих обязанностей». Люсьен подал мне листок бумаги, рецепт, подписанный несколькими докторами. Внизу стояла моя фамилия в качестве уполномоченной пополнять запасы лекарств. В списке я увидела какие-то антидепрессанты и лекарства, о котором я никогда не слышала. Это рецепт на все лекарства Ноя. Антидепрессанты он не принимает, поэтому купишь их, если только он сам об этом попросит. А вот последнее в списке ему необходимо. Оно от мигреней. Ною разрешено принимать небольшую дозу за один прием, так как лекарство очень сильное и вызывает привыкание. Но оно должно быть куплено прежде, чем Ной опустошит предыдущий пузырек. Люсьен вложил листок в мою ладонь. «Я подчеркиваю, эти таблетки всегда должны быть у Ноя под рукой. Мне страшно подумать, что может произойти, если они закончатся не вовремя, и у него начнется жуткая мигрень». Меня передернуло. «Эти боли настолько ужасны, они чудовищны». Глаза Люсьена затуманила грусть. Помню, как Ной страдал, пока они не дали ему это лекарство. Кажется, ничто другое не способно унять ту боль, которая изводит моего бедного мальчика. У меня пересохло в горле. И часто его мучают такие мигрени? Где-то раз в месяц. Главное, сразу принять нужный препарат. Тогда страдания минимальны. Я мрачно кивнула и взяла листок. «Обещаю, буду тщательно следить за этим». Люсьен пошел на выход. У входной двери он остановился, взял меня за руку и нежно ее похлопал. «Я так рад тому, что ты будешь рядом с Ноем. Я живу в городе, но часто уезжаю по делам и всегда боюсь, как бы с ним ни случилось беды в мое отсутствие. Впервые за эти 3 месяца у Ноя будет постоянная поддержка. Дай ему время. Он потеплеет к тебе. И тогда, возможно...» Люсьен не договорил, но его глаза засияли. «Надежда не покидает меня. Спасибо тебе, Шарлотта, за то, что ты тут». Люсьен не хотел этого, но я почувствовала давление от его полной надежд улыбки и сердечных слов. Мне хотелось сказать ему: «Я не существую для Ноя, пока не понадоблюсь ему». И идея о том, что он потеплеет ко мне, так же маловероятна, как внезапно проскакавший по этому дому табун единорогов. Но Люсьен смотрел на меня с такой добротой, я натянула улыбку. «Уверена, мы замечательно поладим».